все признали, что эта национальная эмблема чуть не хуже любой другой. Все за исключением чипа Фицимонта. Но чип всегда голосует против любых проектов. К тому же он мой шурин и ссорит с моей сестрой. Они, видимо, разведутся. Тарас сел, боялся, что вот-вот рассмеется, и в то же время предчувствовал иную, более серьезную опасность. Ведь его гость, такой милый и смешной человек, готов осуществить серьезную акцию, которая может обернуться трагедией. Но, задавая следующий вопрос, он, тем не менее, постарался сохранить чисто британскую манеру светского разговора. «Не хотите ли добавить молока в чай?» «Чуть-чуть». Позднее Джордж Тарас задал вопрос совершенно иного рода. «И о чем же конкретно вы договорились с Франциско Сантаной?» — спросил он. «Господин Сантана — наш старый друг. Он убеждал и заверял нас, что вы, господин Тарас, будете помогать во всем, что касается нашего вступления в ООН, в качестве свободного и независимого государства. Все финансовые проблемы решены, и с этой стороны нас ничто не беспокоит, действительно ничто. Компания, юридическим советником которой является господин Сантан, ведь администрация фирмы находится на нашей территории, бесплатно предоставляет нам целый этаж дома на Манхэттене. Нам, честно говоря, и не нужно столько мест. Главой делегации буду я. Впрочем, в ее составе не будет других представителей. Мой рабочий распорядок не будет нарушен из-за новых обязанностей. Я ведь все равно регулярно совершаю деловые поездки в Нью-Йорк. Так значит, вы возьмете на себя все эти хлопоты, господин Тарас? Конечно. Сегодня 9 ноября 1979 года. Как вы думаете, может ли процедура закончиться к маю будущего года? Джорджа Тараса бросила в дрожь. «Да, вполне возможно», — сказал он. «Это Сантана назвал вам определенную дату?» «Да, и он очень хочет, чтобы все завершилось 5 мая 1980 года», — ответил Бам. Он очень спокойно допивал свой чай и с любопытством оглядывал комнату, но взгляд его не задержался на внушительном нагромождении книг. У Тараса же, наоборот, дрожали руки, да так, что ему пришлось поставить чашку. 5 мая 1980 года, 37 лет спустя, день в день. И он снова задал вопрос. А что произойдет 5 мая 1980 года? В этот день соберется Генеральная Ассамблея. В ней, конечно, примут участие представители около 160 наций, помимо наблюдателей из таких стран, как Швейцария, Родезия и обе Кореи, если называть только самые крупные. Как представителю нового государства, ставшего членом ООН, мне будет предоставлено слово, а также право внести предложение на рассмотрение тех делегаций, которые окажут мне честь выслушать его. Я внесу предложение и затем уступлю часть предоставленного мне времени человеку, о котором, честно говоря, я почти ничего не знаю. «Но хотя бы имя его вам известно?» — бросил Тарас, сердце которого стучало, как набат. «Известно хотя бы имя». В конце зимы 1979-1980 годов для Поля Субиза прозвенел первый звонок. Незадолго до этого ему удалось бросить